Глава 9. Мы с Архонтом вошли в башню испытаний и направились к третьей арке. Прошло уже 70 дней с тех пор, как я стал высшим магом. Ровно неделя снаружи, если считать по времени Земли. С тех пор, как я вошел на восьмой этаж, прошло 290 дней. Почти месяц снаружи. И вот пришло время моего выпускного экзамена, если можно так назвать. На самом деле я еще месяц назад смог бы пройти его, но специально оставался здесь, чтобы клоны закончили со сбором информации. А еще я разрабатывал другое заклинание. Оно гораздо сложнее, чем то, что я собираюсь показать учителю, и может пригодиться сразу после выхода из этого этажа. Мы оказались сразу в кукольном городе, а уже оттуда отправились выполнять четырехзвездочное задание — уничтожить проклятый лес. Его населяли проклятые пауки, невероятно опасные твари, среди которых встречались даже существа, способные убить высших магов третьего шага. Хотя на самом деле в реальности такие твари вряд ли существуют. Все же для подобной мощи нужен полноценный человеческий разум или хотя бы примерно равный ему. Тут же просто тупые, агрессивные монстры. Но это ведь и не настоящий лес, а некий конструкт, созданный с помощью магии башни испытаний. Никогда не перестану удивляться этой ее способности. Интересно, а такому вообще можно научиться? Скажем, появилась какая-то проблема, не хватает денег, казна опустела. Ты такой, бац, прочитал заклинание, и проблема конвертируется в рощицу с мутантами на территории твоего замка, а казна вновь полна денег. Сплошные плюсы. И деньжат получил, и удобный полигон для тренировок. Идеально же. Однако я уже изучил этот вопрос и понял, что такое возможно лишь с основой хаоса. А хаос не подвластен магам. Нет источника хаоса, нет атрибута, связанного с ним. Во всяком случае, в гласе об этом ничего не было известно. «Можешь приступать», произнес учитель, когда мы подлетели к лесу. Я кивнул и прикрыл глаза, накапливая энергию внутри себя. А затем неспешно поднял над собой жезл и прочитал короткое заклинание. Я ощутил, как запас крови внутри меня, который я накапливал последнее время, заметно просел. Надо мной закрутилось сразу несколько десятков воронок, что превратились в гигантские кровавые кулаки, каждый размером с домик. Некоторые из них имели полноценное предплечье, а другие лишь его часть. Я специально оставил этот недостаток. Я махнул жезлом, и кулаки на огромной скорости устремились в проклятый лес. Я зачитал новое заклинание, и прямо в полете кровь неожиданно превратилась в магическое пламя. Словно десятки комет, кулаки рухнули на лес, с грохотом взрывая все вокруг. Лес запылал, раздались пронзительные вопли монстров. Несколько пауков поднялись в небо и устремились в нашу сторону. Но я уже создавал новое заклинание, снова кровавые кулаки. Только в этот раз они были гораздо меньше, раза в три больше моих собственных. Кулаки устремились вниз, навстречу летящим паукам и горящему лесу. По моей команде вся кровь трансформировалась в металл. С хрустом несколько кулаков пробили насквозь тела летящих пауков, отправляя их вниз, в пылающий лес. Затем раздалась серия взрывов, когда эти кулаки принялись бомбардировать горящий лес, уничтожая все живое. Я ощутил, как металл превратился обратно в кровь и принялся стремительно испаряться под жаром огня. «Неполная трансформация», — довольно кивнул Архонт. «Да, полная трансформация в металл у меня пока не получается», — подтвердил я. «Трансформированная мной кровь существует лишь несколько секунд, а потом возвращается в естественную форму. Но это не касается огня, он горит до самого конца». Я махнул жезлом, и вся кровь из леса, та, что была еще в жидком состоянии, или уже испарилась до состояния тумана, поднялась в воздух и закрутилась в кровавую сферу. Я зачитал новое заклинание. Эта сфера разделилась на десяток частей, что рухнули вниз. Во время падения эти части превращались в четырехруких монстров, маленьких гулей, невероятно кровожадных и опасных. Эти гули прекрасно чувствовали жизнь и разбежались во все стороны, добивая пауков. Превосходно! Архонт даже слегка похлопал в ладоши. Что ж, экзамен ты сдал. От имени Академии Ордена я поздравляю тебя и хочу предложить тебе должность. Архонт замер, а затем медленно исчез. Все вокруг тоже принялось таять, и я вновь оказался на том же месте, где когда-то появился, войдя на восьмой этаж. На мраморной дороге, что вела к Академии Ордена. Рядом со мной стоял хранитель башни. «Ты прошел испытание магией», — проскрипел он. «Да», — кивнул я, — «благодарю». «Пришло время исполнить свою клятву», — он повернул ко мне голову. Его ромбовидные глаза, состоящие из черных бриллиантов, жутковато блестели. «Первым делом я должен пойти в сокровищницу», — напомнил я. «Только после этого я войду на девятый этаж». Старик пару секунд просто стоял на месте, затем произнес: «За мной». Он зашагал по дороге, и я последовал за ним. Академия перед нами расплылась, как и вся местность вокруг. И вот мы уже шли по коридору. Впереди виднелись гигантские размером с десятиэтажный дом ворота из черно-серебристого металла. Хранитель подошел к этим воротам и коснулся их пальцем. Одна из створок слегка приоткрылась, выпустив мощный поток магии, от которого тут же затрепетали мои одежды и волосы. Слегка улыбнувшись, я зашел в сокровищницу и напрягся, поняв, что совершенно не чувствую магии. Словно в этом месте я превратился в обычного человека. Подавив резко вспыхнувшую панику, я осмотрелся. Это было странное место, где словно в невесомости зависло множество самых разных предметов. Ближе всего ко мне висел небольшой золотой чайничек, а за ним находилась целая горка из самых разных кинжалов. Чуть в стороне я заметил сбитые в кучку сундуки, вокруг которых медленно плавали какие-то обручи, покрытые рунами. «Выбирай», — сказал хранитель. Сам он не входил в сокровищницу. «Одно сокровище, не более». Я кивнул и неспешно зашагал вперед, привыкая к неудобным ощущениям от полного отсутствия магии в теле. Я сразу понял, что, скорее всего, висящие отдельно сокровища являются более ценными, чем те, которые сбиты в кучку. Но это суждение разбилось вдребезги, когда я заметил целую пирамиду, застывшую в воздухе, полностью состоящую из камней сути. Я аж приоткрыл рот от изумления. Все эти камни были заключены в стеклянные артефактные кубы. Но я сам создал 7 таких камней и прекрасно мог их распознать. Тут были самые разные камни сути. Золотые, как у меня, принадлежащие высшим ритуалистам. Черные, явно что-то связанное с темной магией. Темно-фиолетовые, оранжевые, голубые и многие другие. Все они являли собой частичку сути высших магов. Я, конечно, помню информацию из некоторых книг, что во многих закрытых семьях и древних родах таким образом передаются знания. Еще не погибший, но уже близкий к своей кончине высший маг достает свою суть и передает ее члену молодого поколения, чтобы тот гораздо быстрее развивался. Но я думал, что это весьма редкая практика. Маги вообще редко достигали возраста смертного одра, часто умирая от рук врагов либо монстров. Тут же около сотни камней сути, если не больше. Невероятное богатство. Я продолжил свой путь, более внимательно осматриваясь. Увидел сразу несколько гор с эссенциями магии. Вдали заметил множество самых разных закрытых сундучков и футляров. От их вида я скривился. Судя по всему, хитрый хранитель даже не подумает продемонстрировать, что именно находится в этих сундуках. Через минуты две я остановился, меня кое-что заинтересовало. Я подошел к сундуку, будто состоящему из очень мутного кристалла, а внутри него едва смог разглядеть точку. Я максимально приблизился к этому сокровищу, не дотрагиваясь до него, и прислушался к своим ощущениям. Магии тут не было, поэтому я мог судить лишь благодаря интуиции и визуальному образу. Но мне почему-то казалось, что я вижу одну из искр. Точно не искру основы равновесия. Та была белой, а тут оранжево-синий цвет. Может, искра основы стихий? Я выдохнул. Если я заберу этот сундук с искрой, мне кажется, он стоит гораздо дороже, чем все мои высшие артефакты вместе взятые. Но нет, нельзя. Подавив свою жадность, я покачал головой и пошел дальше. Мне в первую очередь нужна вещь, что сможет меня спасти, если вдруг хранитель либо архонт Гарик решат меня прикончить. Только вот как я смогу найти такую вещь? Я продолжил исследовать это место, неспешно шагая, и тут вдруг раздался голос хранителя. «Тебе стоит поторопиться. Наше время на исходе». «Насколько все плохо», — уточнил я. Началось вторжение из-за Этерна. Высшие маги с трудом сдерживают его. В любой момент к башне испытаний может пробиться высший монстр. Если такое случится, башня долго не продержится. «Понял», — кивнул я, став серьезнее. «В таком случае покажи мне сокровища, способные спасти мне жизнь при высшей угрозе пятого шага. Я выберу одно из них, и мы пойдем дальше». Повисло молчание. «Если ты хочешь поспешить, то помоги мне», — повторил я. «Иначе я могу тут долго бродить, пытаясь найти то, что мне нужно». Видимо, последний аргумент сработал. Пространство пришло в движение. Сокровища вокруг меня плавно отдалились, а их место заняли 4 разных футляра. Я хмыкнул и попросил. «Покажи мне, что в них». «Я не могу», — сказал хранитель. «Тогда позволь мне их проверить», — сказал я. «По нашему договору я смогу взять лишь одно сокровище, но я должен знать, что именно беру». Хранитель молчал пару минут. Я спокойно стоял, глядя на эти 4 небольших хранилища. «Хорошо», — наконец сказал хранитель. «Начинай». Я подошел к первому футляру и почти коснулся его рукой, но тут же отдернул, ощутив сильнейшую опасность. «Ты хочешь меня убить?» — холодно спросил я. «Хотя нет, угроза явно не смертельная. Скорее всего, я бы просто потерял руку». «Нет», — сказал хранитель. «Но у меня нет возможности помочь тебе». «Ладно», — вздохнул я. «Скажи хоть что в этих сундуках. Ты можешь хотя бы это?» Повисло молчание. Я поморщился. «Ну что за тупой дух?» «Ты хочешь и дальше тянуть время?» — громко поинтересовался я. Ко мне подлетел один из сундуков, и хранитель заговорил. «Тут истинное кольцо спасения. Оно способно выдернуть тебя во время смертельной опасности и переместить в случайное место». Сундук отлетел, и на его месте появился новый. «Тут кулон Архонта Клауда. Он схож с прошлым артефактом, только активировать его должен сам маг. Из плюсов, перемещение почти невозможно заблокировать, и координаты можно выбрать почти любые». Я кивнул. «Про это сокровище я знаю. Весьма мощное, к слову». Ко мне подлетел третий сундук. «Тут находится стигма древнего древа». «Ого», — удивился я. «Про существование стигм я узнал только в Академии. Крайне сложная и древняя магия, которая передается лишь в самых старых и могущественных родах Гласа. По сути, чтобы создать стигму, нужно для начала пленить могущественного высшего монстра, а затем, используя кучу ценнейших ресурсов, превратить его в некий знак, ту самую стигму. Стигмы позволяют использовать одну из способностей высших монстров, словно она твоя. Стигмы бывают как многоразовые, так и одноразовые. Однако самые мощные стигмы одноразовые. Эта стигма вернет тебя к жизни, даже если тебе пронзят сердце или отрубят голову. Ко мне подлетел последний футляр. Тут стигма исчезающего волчонка. Способность примерно такая же, как у прошлой стигмы, только с использованием атрибута времени. Ты вернешься к жизни даже после смертельных ран. Я хотел выбрать последнюю, исчезающий волчонок, несмотря на легкомысленное название, Невероятно опасный монстр. Но в последний момент одернул себя и уточнил. И все? Четыре сокровища? Хранитель молчал. Ага, значит, зажал что-то, падла. Ты ведь знаешь, что я прекрасно чувствую свою клятву, строго сказал я. Если ты не договариваешь или как-то собираешься меня обмануть, то я почувствую это. И со своей стороны смогу тоже предпринять ответные действия. Полностью отказаться от клятвы я не смогу. Но, например, воскрешу не Архонта Гарика, а какого-нибудь студента-мастера и с ним буду вести дела. Поэтому, если хочешь от меня кристальной честности, то и сам будь честен. Повисло молчание. Наконец ко мне подлетели две шкатулки, сделанные словно из нефрита. Одна из красного, вторая из синего. «Тут находятся королевские стигмы», — раздался холодный голос хранителя. «Ого, круто! Королевскими называли самые мощные стигмы из всех. Ко мне приблизилась синяя шкатулка, и хранитель продолжил. Тут находится стигма Уробороса. После смерти ты останешься в сознании у своего тела, и в течение следующих 7 дней в любой момент сможешь вернуться к жизни без единой раны». Тут же ко мне подлетела красная шкатулка. «Стигма истинного феникса. Эта стигма даст тебе свойство перерождения. После смерти ты просто сгоришь и вновь вернешься к жизни. Но скорость перерождения не такая, как у стигмы Уробороса. Тебе придется сразу возрождаться». Я сосредоточенно кивнул и начал осматривать обе шкатулки. Поразмыслив некоторое время, я усмехнулся. Последним своим высказыванием хранитель явно подталкивал меня выбрать стигму Уробороса. И мне кажется, что я знаю причину. Если меня вдруг решит убить Архонт Гарик, я умру тут же, в башне испытаний. И даже если через неделю я воскресну, ничего не помешает тому же Архонту прикончить меня снова. Видимо, у стигмы Феникса есть возможность как-то сбежать отсюда. Хотя, может, я просто ошибаюсь и придумываю себе что-то, но лучше перестраховаться. Тем более, что Феникс мне больше симпатичен, чем Уроборос. «Я выбираю стигму истинного Феникса», — вслух сказал я. «Направляйся на выход», — безэмоционально ответил хранитель. Я пошел в сторону виднеющейся вдали двери, а красная шкатулка полетела следом за мной. Брать ее в руки в нынешнем состоянии я не собирался. Как только я вышел из сокровищницы, сразу ощутил, как ко мне вернулась магия. Я подхватил красную шкатулку и тут же ее приоткрыл. Сильный жар ударил в лицо. На дне шкатулки лежал небольшой кусочек бронзовой кожи, на которой был выгравирован алыми чернилами раскрывший крылья Феникс. Этот кусок кожи был совсем небольшим, размерами и формой примерно с чашу столовой ложки. Я аккуратно взял эту стигму, затем закрыл шкатулку и убрал ее в сумку. Это сокровище тоже невероятно ценное. После этого я распахнул рубашку, оголив грудь, и приложил стигму к месту напротив сердца, параллельно подавая туда энергию и вспоминая все, что я знаю о стигмах и об их приживлении. Я ощутил острую боль. Стигма с шипением принялась сливаться с кожей. Морщась от сильнейшей боли, я прикрыл глаза. Лишь через пару минут боль отступила. Стигма слилась с моей кожей, превратившись в небольшой алый рисунок Феникса. Довольно кивнув, я застегнул рубашку и огляделся. Сейчас я уже стоял в зале с арками. 9-я арка очень медленно наливалась светом, и в ней постепенно появлялась спираль портала. Пол под ногами мелко дрожал, видимо, последствия битвы снаружи. Я посмотрел на Титана, что стоял рядом. Все это время он либо оставался тут, либо находился в каком-то другом месте на 8-м этаже. «Ты как?» — спросил я и молниеносно наладил с ним связь. Титан медленно кивнул и ответил. «Я тут, я спал». Закрутив внутри себя магию, я беззвучно активировал заклинание. То самое, которому обучился в академии. Если трансформации кровавых кулаков я научился довольно быстро, то вот эта способность давалась мне гораздо сложнее. Я превратил свою кровь, по сути, в информацию и передал ее Титану через нашу кровную связь. Если бы на его месте был тот же Безликий, то я бы не смог это сделать. Но Титан частично мой кровавый клон. В Академии Ордена я очень много времени посвятил созданию клонов и взаимодействию с ними. В том числе создавал неполноценных клонов, в которых лишь небольшая составляющая являлась моей кровью. Поэтому мне хватило лишь секунды, чтобы передать Титану нужный пакет информации. В нем я описал всю ситуацию. Про девятый этаж со спящими магами, про пробуждение Архонта Гарика и его силу. Маги снаружи должны быть готовы к тому, что произойдет. Затем я огляделся, пытаясь найти хранителя, и заговорил. «Выпусти моего стража. Он поможет в битве. Ты ведь не позволишь мне взять его с собой на девятый этаж?» Повисло молчание, а затем хранитель сказал: «Он может идти». Я мысленно выдохнул. Значит, дух не заметил моей манипуляции. Я кивнул Титану, и тот направился в сторону выхода. Дождавшись, когда он откроет дверь и выйдет, я взглянул на последнюю арку и спросил: «Портал готов, я могу входить?» «Да», — сказал хранитель, — «входи». Я направился на девятый этаж, мысленно готовясь к предстоящим событиям. Сибирский анклав. Императрица стояла на своей платформе и хмуро смотрела на гремевшую вдали битву. Информация Юсупова подтвердилась, атака и правда началась. Анастасии было даже страшно подумать, что было бы, не зная ни заранее о вторжении. Один за другим выходящие из врат высшие монстры вселяли во всех ужас. Эти твари мало того, что были невероятно сильны и агрессивны, так они еще и словно не чувствовали страха. А сильнейшие из них были умнее и хитрее многих людей. Страшное сочетание – мощь, живучесть, бесстрашие и интеллект. Прошла всего неделя битвы, но люди уже понесли катастрофические потери. Многие высшие маги погибли, как отечественные, так и иностранные. Однако все страны сразу забили тревогу, осознав масштаб угрозы, и на помощь пришло еще больше высших магов. Ведь от сибирского анклава не так уж далеко лететь до той же Китайской империи или до японского протектората. Поэтому эти две страны особенно вложились, желая закупорить проблему, пока высшие монстры не разбежались и не начали громить всех подряд. Проблема была в их количестве. Постоянно велся учет высших монстров, вышедших из портала. Их число уже перевалило за сотню. Многие из них, конечно, уже были уничтожены. Но вместе с высшими монстрами выходили орды тварей послабее, с которыми армия справлялась с трудом. Прямо сейчас императрица хмуро смотрела в одну точку. Там вели бой Чудак, глава Ордена Крови, князь Уральский и сразу несколько высших стражей. Как и предупреждали клоны Юсупова, башня испытаний стала одной из ключевых точек, которая приманивала самых опасных тварей. И сейчас к ней пытались пробиться сразу три высших монстра. Одного из них, 100-метрового громового Титана, с трудом сдерживали Чудак и Уральский. Этот монстр пару минут назад повредил холм с башней и снес его верхушку, обнажив внутренности. Сама башня не пострадала, но теперь она частично на виду, и к ней будет проще добраться. И вот громовой Титан отбросил высших магов, как назойливых мух, и указал пальцем в башню. С кончика его пальца выстрелила синяя молния. Однако в этот момент вдруг появилось новое существо. Это был человекоподобный страж, высокий, с длинными алыми волосами и четырьмя руками. Страж выдержал молнию и атаковал в ответ, выстрелив сразу двумя высшими артефактами. Один из них Анастасия узнала. Это было копье Аполлона, которое не так давно выкупили клоны Юсупова. Раньше копье было во временном пользовании Руслана. И Александр даже хотел призвать его обратно, есть такая возможность. Но клоны уговорили его и выкупили артефакт. Два страшных оружия, подобно двум золотым лучам, вонзились в глаз громового Титана, заставив того зареветь и отступить. Страж кометой врезался монстру в лицо, ударив кастетами. Голова Титана откинулась, он отступил еще на пару шагов. С соседней летающей площадки что-то сверкнуло. Раздался грохот, и в голове громового Титана развернулась кровавая дыра. Страж не упустил момент и тут же бросил в дыру копье Аполлона. Анастасия посмотрела в сторону соседней площадки, где находился род Юсуповых. У них имелось какое-то страшное оружие, которое создавало атаки, пробивающие даже твари с невероятной защитой, как этот громовой Титан. Только вот Юсуповы отказывались показывать это оружие и утверждали, что оно в очень ограниченном количестве. И она им верила. Уральский метнул свой знаменитый молот предка, который вонзился в рану, а следом за ним что-то сделал чудак и из раны забил фонтан крови. Громовой Титан решил отступить, его тело окуталось молниями, и он резко прыгнул в небо, слившись там с громовыми тучами. Не прошло и секунды, как тучи уже отлетели ближе к вратам. Четырехрукий страж взлетел повыше, огляделся и устремился к летающей платформе Юсуповых. Он приземлился туда, и к нему подлетел один из клонов, позади которого были раскрыты кровавые крылья. Этот клон что-то сказал стражу, а затем развернулся и полетел в сторону императрицы. Анастасия дала знак своим защитникам, чтобы те пропустили клона. Через 10 секунд он приземлился в нескольких метрах от нее и серьезно сказал: «Анастасия, у нас проблемы. Я бы даже сказал, большие проблемы».